Глава первая. Чудо-трава. Мальчишки прибежали за ней на закате. Они сказали, что Джейк сотворил что-то необычайное, и она должна это увидеть. Джейк торчал снаружи уже 13 часов без еды и отдыха, нарезая круги за великой стеной Чарли. Все прекрасно понимали, что Джейк не вернется, пока не доделает начатое или пока не рухнет от изнеможения. Они бежали впереди. Сначала мальчишек было шестеро, но их число постепенно росло по мере того, как все новые дети выглядывали из-за дверей своих спален или бегом спускались вниз по лестнице. Ребята кричали, толкались, звали друг друга, бежали, спотыкаясь от восторга. Все стремились поскорее увидеть сотворенное Джейком чудо. Кто-то пел веселые непотребные песенки про Джейка. «Джейк, Джейк, грёбаный чизкейк». Элейн не могла определить, кто именно пел. К тому же мальчишки проносились мимо так быстро, что найти хулиганов и схватить их за волосы было невозможно. Элейн остановила кое-кого из мальчишек у шлюза, велев им надеть перчатки и капюшоны. «Кайл, это не твоя куртка. Брэд, ты наступил на маску Йоши. Майкрофт, я не выпущу тебя в таком виде. Ступай обратно в свою комнату и надень что-нибудь поверх термокостюма». Элейн разняла двух толкающихся ребят, облаченных в комбезы. Рядом вопил один из мальчишек, чью руку прищемило шлюзом. Пострадавшая рука опухла, но кости были целы, и Элейн обещала взглянуть на нее в медпункте чуть позже. Наконец Элейн оказалась снаружи, следуя через передний двор в сгущающихся сумерках. Каким-то образом она снова оказалась впереди толпы. Джейк ждал за воротами в стене, но Элейн остановилась поодаль, не доходя до него. Открывшийся вид заставил ее остановиться, пригвоздил к месту. Точнее, не скажешь, ее словно пригвоздили, проткнули вдруг посередине, как какую-то бабочку на доске лепидоптерофилиста. За спиной Джейка простирался пейзаж, состоящий из сформированных ветром песчаных холмиков и дюн, пролегая полумесяцем пологого пляжа, ведущего к тому, что должно было быть морем. Никакого моря, конечно же, не было и быть не могло. Вместо моря виднелись мили сцементированного горизонта почвы, раскинувшегося до самого края кратера вдали. Но дюны... дюны... Утром они представляли собой лишь голые насыпи песка, меняющего форму при каждом порыве ветра. Теперь же эти холмы ощетинились скоплениями высокой травы. Мощные темные стебли шипели и шелестели, перешептываясь тихими голосами. Звук напомнил Элейн классную комнату, заполненную мальчишками, ее мальчишками. Иногда во время теста Элейн выходила из класса в коридор и прислушивалась, а комната за ее спиной заполнялась взбудораженным шепотом, очень похожим на звуки этой травы. Джейк заставил траву расти там, где она расти не могла, где ее просто не могло быть. Прямо перед Элейн, на акре песка, мир больше не был таким, каким ему полагалось быть. Он был не таким, каким был всегда, но таким, как хотел Джейк. Реальность была лишь рукописью, составленной из камней, газа и ДНК. Джейк всего лишь переписал пару строк. «Разве это не потрясающе?» — спросил сидящий на стене Найлз. «Разве это не самая удивительная в мире вещь?» В его тоне читался вызов, словно Элейн сказала или сделала что-то, что указывало на недостаток восхищения открывшимся перед ним видом, перед тем чудом, которое сотворил Джейк. «Так и есть», — ответила она. Сторонники Джейка, Найлз и Чарли, провели с ним весь день, наблюдая за ним. Найлз смотрел сверху вниз на темную траву, колышущуюся в туманном красном отсвете сумерек. Его лицо застыло в гримасе отстраненного недовольства. Не то чтобы он испытывал к траве отвращение или к Джейку, или к чему-либо вообще. Это было всего лишь привычное для него выражение лица. Когда все мальчишки собирались вместе, Найлз предпочитал держаться в стороне. Он находил стену, к которой можно привалиться, и глядел на окружающих с ледяной враждебной неприязнью, как будто они его чем-то обидели, и он все никак не мог придумать, с кем свести счеты в первую очередь. Чарли сидел на корточках у ног Джейка, держа руки на уровне груди и сложив ладони вместе, словно молился. Его бледное мечтательное лицо озарял восторг. Изумление сонного малыша, только что заметившего подарки под елкой на утро после Рождества. Но это тоже было его выражение лица по умолчанию. Так Чарли выглядел всегда. С тем же самым видом Чарли мог смотреть на тарелку с яичницей-болтуньей. С самого детства Чарли ходил за Джейком по пятам со слепым обожанием утенка, следующего за мамой-уткой. Найлз тоже вечно таскался за Джейком, но, учитывая его сдержанность и молчаливость, а также привычку держаться в стороне от событий, ему удавалось быть незаметным. Когда мальчики были помладше, Элейн читала им Питера Пэна, и уже тогда она задумывалась о том, как сильно Найлз походил на тень Питера Пэна, одушевленная тьма, часть Джейка, и в то же время автономная часть, способная напугать вас, резко взявшись и грохоча дверцами кухонных шкафов. Найлз и Чарли приносили Джейку воду днем, держась рядом, чтобы подхватить его, когда он шатался от голода. Если бы Джейк свалился в изнеможении, то именно Найлз подхватил бы его и, закинув на плечи, отнес домой, пока Чарли бежал бы впереди, зовя на помощь. Элейн, Найлз и Чарли затихли, прислушивались с почти благоговейным трепетом к шелесту травы, когда Джейк, прочистив горло, заговорил с сиплым неровным голосом. «Это хоть немного похоже на Кейп-Код, мам?» — спросил Джейк. «Я хотел, чтобы получилось похожим на Кейп-Код, где ты в детстве гонялась за птицами на пляже». «Это идеально», — похвалила она, потрепав его по голове. Джейк пошатнулся под ее прикосновением, лихорадочно и неотрывно глядя на траву на дюнах и холмы песка. У него были кари-зеленые глаза с невероятно светлыми золотистыми прожилками. Внутри Джейка было золото, и все мальчишки это знали. Стоило Джейку начать подворачивать штаны на щиколотке, словно босяк, как все ребята тут же следовали его примеру. Как только ему надоедала какая-либо игра, она тут же прекращалась. Никто больше не играл в эту игру. И разве не странно, что Джейк, который мог выбрать себе в соратники кого угодно, остановил свой выбор именно на Найлзе с Чарли? Найлз — изгой по собственной воле, Чарли — единственный из всех ребят, кто был лишен дара. Завистники твердили, что никакие они ему не друзья, и Джейк якшался с ними лишь потому, что Найлз предлагал ему свою защиту, а Чарли был его персональным мальчиком на побегушках. Элейн с утра регулярно проверяла Джейка, как только заметила, что он не явился на завтрак. Она тут же нашла его на мониторе охранной системы, расхаживающем в дюнах за великой стеной Чарли. Время от времени Элейн выходила наружу, чтобы пройтись рядом с ним, поговорить с ним, потрогать его лоб, покрытый испариной от небольшого жара. Джейк не замечал ее, даже когда она прикасалась к нему. С таким же успехом она могла быть привидением. Тогда глаза Джейка были не кари-зелеными, а неестественно синими светящимися лампами. Он топал вверх и вниз по дюнам, сжимая кулаки, тихим раздраженным голосом бормоча под нос что-то похожее на мантру. «В траве костлявый парень, в траве костлявый парень, его могли видать вы». Когда кто-либо из парней был занят, их нельзя было отвлекать. В такие моменты и глаза светились благодаря находящемуся внутри них невероятно сложному механизму. «Я хотел, чтобы получилось похожим на Кейп-Код», — продолжил Джейк. «Однажды здесь будут птицы и океан. И когда наша работа будет завершена и новый мир будет выстроен, мы останемся здесь жить. Мы всегда будем жить здесь, в замке у моря. Мы с ребятами и ты». То, как он сказал это, то воодушевление, с которым он это произнес, заставило кожу на руках Элейн покрыться мурашками. Джейку не лучше Элейн было известно их будущее. У ребят было много дарований, но предвидение не относилось к их числу. И все же она поверила ему. Поверила, что это всегда, ее собственное личное всегда, предстало перед ней дразня развивающимися на ветру лентами. Она будет жить в замке, глядя на эти дюны до самой смерти. Элейн была не из тех, кого беспокоили мысли о смерти, но ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы справиться с внезапной дрожью и постараться ответить привычным спокойным голосом. «Надеюсь, так и будет. Однажды это станет прекрасным местом. Ты можешь гордиться собой, Джейк». Она потянулась рукой к колышущейся траве, но Найлз остановил ее. «Нет, стой, не трогай». Она оглянулась на него и только тут заметила, что Найлз придерживал левую руку правой, положив ее на колени. «Ты поранился?» — спросила она. «Неважно», — ответил он. Подняв левую руку, он махнул в сторону дюн. Его перчатка была разрезана, а в прорези виднелись идущие крест-накрест порезы. «Это трава сделала. Нож-трава. С виду красивая, но вздумаешь в ней прогуляться и вернешься нашинкованным на лоскуты». В его голосе слышалась почти что гордость. Поднялся слабый, но пронизывающий ветер, прижимая к земле заросли нож-травы. Элейн присела рядом с Чарли, разглядывая траву на уровне его глаз. Вблизи сразу становилось понятно, что никакая это не трава. Стебли были похожи скорее на длинные тонкие пучки колючей проволоки. Да и звуки, издаваемые этой травой, совсем уж никуда не годились. Стебли травы шелестели, шептались, и даже как будто едва слышно позвякивали, соприкасаясь друг с другом, словно стальные нити. «Она выросла повсюду, куда ступала нога Джейка», заметил Чарли, разглядывая траву вместе с Элейн. «Буквально вырастала из его следов, как чудо, вроде тех, которые Иисус сотворил. Думаешь, Иисус тоже был пси-формером, как Джейк?» «Вряд ли, Чарли», — ответила Элейн. «О», — выдохнул он, опустив взгляд на свои руки, которые все еще были сложены, словно в молитве. Он слегка разжал ладони, чтобы заглянуть внутрь, как будто у него в руках что-то было. «Что там?» — спросила Элейн. Чарли разжал ладони. Внутри прятался гладкий синий камушек. «Всего лишь камень, который я подобрал. Я решил начать коллекционировать камни, чтобы сделать маленький пляж. Ведь пляжи в Новой Англии в основном галечные. Огромное множество». «Один есть», — кивнул Чарли, аккуратно положив камень на песок. «Еще каких-то 10 000 точно таких же камней, и будет совсем другое дело». Помолчав, он пожал плечами. «Это я могу сделать». Он сказал это так, словно подразумевал, что это было единственным, что он мог сделать, поскольку не имел дара. «Будет здорово», — с воодушевлением поддержал его Джейк слегка дрожащим голосом. Чарли взглянул на него в ответ и улыбнулся мягко, едва заметной благодарной улыбкой. Джейк был бледен, слишком бледен, и все еще едва держался на ногах. Но он не сдавался. «Каждый из нас насобирает камней и принесет их сюда. Вот увидишь, пляж получится очуменный, глазом моргнуть не успеешь. Отличная идея, Чарли». Это было так типично для Джейка, стремление включить Чарли в то, что он сделал, в сотворение чуда травы. Он отчаянно желал приберечь для Чарли местечко рядом с собой в момент триумфа, который принадлежал лишь ему одному. Ветер нарастал, завывая. За дюнами и кустами развивающиеся травы в чаше кратера кружились полевые вихри, воронки желтого дыма гонялись друг за другом по плотному грунту. Порывы ветра трепали штанины комбинезона Элейн. Ветер пах кордитом, бездымным порохом. Пустыни как минимум на треть состояли из серы и нитрата натрия, которые были компонентами пороха. Этот мир был готов взлететь на воздух. Не самое подходящее место для того, чтобы растить 13 мальчиков. «Так, внимание», — сказала Элейн, поворачиваясь к сыновьям. «Представление окончено, идем внутрь, пока не похолодало окончательно». Джейк помедлил, глядя на дюны, развивающиеся нож травы. Его глаза слезились, он был ужасно бледен, пребывая на грани обморока. Искоса бросив на Элейн взгляд, в котором читались смесь радости, гордости и смущения, Джейк повернулся и двинулся к воротам в стене и замку за ними. Когда он приблизился к братьям, они начали аплодировать ему. Поначалу хлопал только Найлз. Без тени улыбки на лице или эмоций во взгляде он хлопал в ладоши, не замечая пореза на левой руке. К нему тут же присоединились другие. Аплодисменты были заразительными, перекидываясь от одного мальчика к другому, расходясь от Найлза концентрическими кольцами шума. Кто-то восторженно завопил. Пит запрыгнул на спину Репиту, и тот принялся носиться кругами с голдящим Питом на спине, пока Репит не споткнулся в мягком песке, и они не рухнули вдвоем. Джейк прошел через ворота, и мальчишки потянулись к нему, кинулись к нему, похлопывая по спине. Джейк пошатнулся. Кто-то толкнул его, смеясь над тем, как он пошатывается, и Джейк засмеялся вместе со всеми и умудрился не упасть, пока ребята радостно толкались. Мальчишки окружили его со всех сторон, и Элейн потеряла его из виду. Неугомонная стая мальчишек двигалась обратно на запад через передний двор к замку на утесе. Огромному драгоценному яйцу, в котором все они обитали, сверкающему, словно полированный обсидиан, в отблесках заката. Солнце зашло. Осталась лишь длинная тусклая полоса света на западе, сияющая темно-красная нить, как будто край света полыхал в огне, как будто, словно в худших кошмарах Элейн, мир был объят пламенем. Элейн следовала за мальчишками бок о бок с Чарли. Чарли никогда никуда не торопился, зачастую плетясь в самом конце, когда группа отправлялась куда-нибудь в поход всей толпой. В данный момент Чарли оглядывался назад, на траву, решила Элейн. Потянувшись, Чарли, не глядя, взял Элейн за руку. «Мама», — позвал он, — «луны восходят. Вот-вот начнется гонка». «Разве?» — спросила она, стараясь, чтобы в голосе прозвучал неподдельный интерес. «Никому». Ни мальчикам, ни Элейн не было дела до лун, пересекающих небо по 4 раза на дню. Но для Чарли гонка в небе оставалась нескончаемым источником восхищения. Чарли остановился, и поскольку он держал ее за руку, Элейн пришлось остановиться тоже. Они обернулись и посмотрели назад. 2 факела взбирались на небосвод на востоке бок о бок, как ярко горящие ракеты в непроглядной тьме ночи. Ветер трепал темный кудрявый локон волос Элейн, выбившиеся из-под шапки, прижимая прядь к ее губам. Она смахнула волосы с лица. Ей не хотелось останавливаться и смотреть. Мысленно она планировала дальнейшие действия. Заставить парней вылезти из верхней одежды, отправить их в душ, а Джейка на кухню. Ведь ему нужно поесть что-нибудь перед тем, как подключиться к курсну и вырубиться. Но вид лун на миг заставил ее отвлечься. Их медно-красное сияние прожигало ночное небо насквозь. Если смотреть, заставив себя застыть неподвижно, то было вполне возможно заметить движение лун, словно они и впрямь соревновались друг с другом. На миг показалось, что Проспера вырвался вперед, но затем его догоняла или даже перегоняла Миранда, пока они снова не поравнялись. Синий спектральный отсвет появился на восточном горизонте, а пару мгновений спустя с натугой появилась 3-я и последняя луна – кривобокий Калибан. Белесая комета неуклюже извивалась в мерцающем синем свете. Казалось, что луна пересекает небосвод с огромным трудом. Как-никак она была всего лишь огромным камнем. Размером она была примерно с остров Манхэттен, но зрительно была примерно одинакового размера с 2 другими лунами, поскольку двигалась по низкой орбите, по пределу Роши. Будь орбита хоть чуть-чуть пониже, и Луна разлетелась бы на части. «Какая Луна нравится тебе больше всего?» – спросил Чарли. Это был типичный для Чарли вопрос. Ни одному из других мальчишек не пришло бы в голову, что есть хоть один повод предпочесть один кусок дурацкого камня в небе другому. Чарли нередко впадал в задумчивость, глядя на текущую из крана в воду или пылинки, пляшущие в лучах солнца. Он мог погрузиться в раздумье так глубоко, что его приходилось трясти, чтобы привести в чувство. У Чарли не было дара, но одаренным он все же был. Если у него и был дар, так это замечать то, что было у него прямо перед носом, то качество, которое Элейн считала большой редкостью, особенно когда речь шла о мальчишках. Чарли был способен заставить любого проникнуться моментом, хотите вы того или нет. «Калибан», — ответила Элейн, — «он не может догнать 2 других, но никогда не сдается». Как только она это сказала, Элейн тут же пожалела об этом. Для такого сообразительного парнишки, как Чарли, не составит труда провести аналогию с собой. «Как по мне, так это совершенно зря. Мне нравится Проспера. Он как будто из золота сделан. Мчится по небу, словно ракета, еще чуть-чуть и появятся искры». Чарли сложил пальцы одной руки пистолетом и, направив его на Калибана, оттянул курок большим пальцем. Мне жаль Калибана. Миллионы лет тащится в хвосте, и так целую вечность. Он просто обязан сдаться. «Идем, Чарли», — позвала Элейн. «Становится холодно». «Я не чувствую холода. Ни чуточки. Никогда». «Идем», — повторила Элейн. Она повела его назад по тропинке к замку, через ворота в великой стене Чарли. Той самой стены, что он строил весь год по только одному ему известным причинам. Мальчишки уже пересекли двор и гурьбой проталкивались в треугольный шлюз, напевая «Ай да Джейк, что движет им? Огромный хер или яйца под ним?» Чарли фыркнул, стараясь сдержать смех. «Ай да Джейк», — вторил Чарли тихим певучим голосом, покачивая головой. «Чарли», — строго сказала Элейн. Вздохнув, Чарли сжал ее руку. «Мы всегда будем жить здесь», — сказал он. «Ты, я и все остальные. Прямо как Джейк сказал. Правда, мама?» «Да, Чарли», — пообещала Элейн. Глава вторая. Прогулка по мерзлой высоте. Из-за того, что он был лишен дара, в силу своей редкой, бессмысленной, ужасной и бесповоротной инаковости, братья Чарли бывали к нему жестоки, если им удавалось застать его врасплох. Даже Джейк мог быть жестоким, если его уговорить. Нужно лишь подобрать слова правильно. Хотя нет, это не совсем так. Никто не способен уговорить Джейка. Его незамутненный разум выше побудительных сил общественного давления. И все же слабость Джейка заключалась в том, что он мог сам уговорить себя творить ужаснейшие вещи, если чувствовал, что делает их во имя великого, но, возможно, иллюзорного блага. Это случилось, когда она с Джейком, Найлсом и Чарли отправилась проводить техобслуживание видавшего лучшие дни реактора. Тот каждые пару месяцев сбоил при переходе в автоматизированный режим, что делало невозможным восстановление прошивки или оптимизацию системы, или отключение стержней для сброса тепловой энергии. А значит, цикл нужно было завершать вручную. «А что, если стержни перегреются?» — как-то спросил Джейк у Элейн. «Примерно треть планеты взлетит на воздух. Во вспышке света столь яркой, что сам Бог ослепнет», — ответила она. «Хочешь сказать, что нам следует следить за этим?» Реактор располагался в полукилометре к югу от замка на утесе, за изгибом Великой Стены Чарли, с противоположной стороны замка и того места, которое мальчишки окрестили «Лугом Джейка». Большая часть реактора покоилась под камнем, являясь перевернутой вверх ногами башней, углубленной на 300 футов под землю. Но камера с модулями управления на вершине этой башни находилась над уровнем земли. Рабочая камера напоминала восьмиугольный металлический барабан размером и формой, походивший на лежавший на боку реактивный двигатель 20 века. Ребята свое дело знали. Найлс взобрался по лестнице и вылез через люк сверху, пока Джейк отвинчивал боковую панель. Чарли, который лучше всех других парней умел разбирать и собирать различные механизмы, спустился через отверстие в технический тоннель между внутренней и наружной стенкой и принялся передавать наверх целлулоидные фильтры. «Откуда ты знаешь, который из них требует замены?» — спросил Джейк. «По запаху», — ответил Чарли. «Перегоревшие фильтры имеют специфический запах». «Какой запах?» — спросил Джейк, уткнувшись лицом в фильтр и тут же отдернув его, поморщившись от отвращения. «Как из задницы», — ответил Чарли, передавая очередной фильтр. Его смех эхом доносился из технического лаза. Джейк нисколько не рассердился на Чарли. Наоборот, он ухмылялся, довольный тем, что его подкололи по-дружески. Джейк с Чарли почти закончили работу, когда Элейн услышала раскатистый грохот откуда-то из барабана. Тут же из люка сверху появилась голова Найлса. «Я уронил ключ. Он лежал на краю крышки. Я не заметил и уронил его». «Почему ключ лежал на краю крышки, а не был закреплен на твоем ремне?» — в сердцах спросила Элейн, которую разозлил его тон и сонный хмурый вид. «Не знаю. Ключ что-нибудь задел?» «Он отскочил от парочки логических спиц. С ними все в порядке, за исключением пары-тройки». Элейн выдохнула резко и раздраженно, прежде чем начать подниматься по лестнице. По пути наверх она вспомнила, как, будучи младенцем, Найлс частенько просыпался по ночам вопя. Он кричал так яростно, что она боялась, что он потеряет сознание от недостатка кислорода. И когда она брала его на руки, чтобы успокоить, Найлс принимался кричать еще громче. Когда Элейн поднялась на 30 футов, почти на самую вершину камеры, краем глаза она заметила какое-то движение и огляделась. Это был Каттер. Он сидел на корточках за великой стеной Чарли, положив руки на ее верхний край и наблюдая за Элейн. Когда он понял, что его заметили, он встал и помахал ей рукой. Каттер был стройным и высоким, с шапкой кудрявых волос цвета золотой шелковой пряжи, которая благодаря игре солнечного света превращалась в сияющую корону. Он был загорелым и прекрасным маленьким принцем света. Каттер всегда вставал на сторону Джейка, был его подручным в любой игре и безжалостно высмеивал любого мальчишку, который был недостаточно крут для того, чтобы быть в команде Джейка. Однако Элейн не была уверена в том, что Каттеру действительно нравился Джейк, и наоборот. А Найлс, тот и вовсе на дух Каттера не выносил. Эти двое никогда не дрались друг с другом. Найлс ни разу не сказал о нем ничего плохого. В спортивных состязаниях Найлсу, Каттеру и Джейку не было равных, но Найлс все равно на дух его не выносил. Элейн это знала, и ее удивляло, что никто из остальных этого не замечал. Почему для всех прочих это не было очевидно? Но для этих мальчишек, в принципе, никакие человеческие чувства очевидными не были. Элейн нахмурилась. Каттер вел себя странно, но что именно было не так, она не понимала, да и времени на это не было. Она крикнула Каттеру, что снаружи слишком холодно, чтобы разгуливать без капюшона, и велела ему вернуться внутрь, сообщив, что Джейк вот-вот закончит работу. Каттер лениво кивнул в ответ и остался стоять на том же месте. Элейн вылезла наружу, стараясь удержаться на слегка выгнутой крыше башни под безжалостными порывами ледяного ветра. Она нырнула в открытый люк и спустилась по узкой лестнице в полумрак рабочей камеры. Помещение напоминало вывернутого наизнанку дикобраза, стены щетинились черными стеклянными иглами. По ним проносились огни, загораясь то здесь, то там стайкой неоновых воробьев, меняющих окрас по мере перемещения. Найлс ждал ее внизу, держа в руках ключ. У его ботинок валялись разбитые черные спицы. Спустившись вниз, Элейн посмотрела в смотровое окошко. Стекло было настолько толстым, что картина искажалась как через аквариум. Элейн разглядела Каттера и Джейка и стоящего между ними Чарли. Каттер шептал что-то Чарли, чьи бесцветные глаза были широко открыты от удивления и восторга. Джейк с серьезным видом кивнул, поглаживая подбородок, а затем заговорил. Чарли наклонил голову, внимательно слушая, как будто Джейк сообщил ему, где спрятаны сокровища. Элейн с раздражением оценивала ущерб, прикидывая, что именно сломано и сколько времени уйдет на починку. Она представляла себе, как много часов подряд будет потеть в гудящей жаркой темноте, пока мальчишки будут стоять на головах в замке, соревнуясь в том, как далеко можно отойти от раковины, чтобы пописать в нее и не промахнуться, пока остальные будут носиться кругами, стреляя друг в друга из пистолетов для смазки и пачкая стены маслом. Она не задумывалась о том, что увидела в смотровом окошке. Эта сцена едва отложилась в ее сознании. Элейн велела Найлсу достать пылесос и навести порядок, и сделать лицо попроще, пока он будет этим заниматься. Элейн успела наполовину провести диагностику систем, когда ее взгляд снова наткнулся на смотровое окно. Ребята исчезли. Найлс стоял на лестнице, стараясь вытащить разбитую спицу из гнезда. И в этот момент Элейн почувствовала беспокойство настолько сильное, что у нее дыхание перехватило. Она сосредоточилась на этом чувстве, пытаясь понять, что именно ее беспокоило, и вдруг ее осенило. Каттер прятался. Вот что ее встревожило. Он прятался за стеной и встал только тогда, когда понял, что его заметили. «Слезай с лестницы», — сказала Элейн. «Что?» — возмутился Найлс. «Ты же сама меня отправила лезть наверх. А теперь я говорю тебе слезть». Найлс неторопливо спустился, позвякивая ботинками по перекладинам лестницы. Он двигался так нарочито медленно, что к моменту, когда он спустился, Элейн уже не сомневалась в своей правоте. Ключ упал не случайно. «Что Каттеру нужно от Чарли?» – спросила Элейн. «Ничего». «Именно ты из всех ребят, Найлз!» – воскликнула она. «Когда ты успел сделаться шестеркой Каттера? Когда рак на горе свистнет?» – машинально огрызнулся он. «Так это все затея Джейка?» Найлз открыл был рот, чтобы возразить, но тут же его закрыл. Он слишком хорошо знал ее приемы. Все ребята их знали. «Если Чарли пострадает, вы с Джейком больше не будете жить в одной комнате», — пригрозила Элейн. Лицо Найлза залилось краской. Элейн повернулась и начала подниматься по лестнице. «Мы не хотели ничего плохого», — сказал Найлз. «Джейк просто хочет, чтобы ребята обращались с Чарли так же, как с остальными. Чарли не виноват в том, что у него нет дара. Джейк покажет всем, что Чарли самый храбрый, и тогда другие мальчики перестанут обращаться с ним, как с отбросом». Помолчав, он добавил: «Тебе не стоит вмешиваться. Позволь Чарли проявить себя». Элейн хотела сказать ему что-нибудь в ответ, что-нибудь язвительное и обидное, что-то, что поставит его на место, но она не могла отдышаться, в ушах звенело. Взобравшись на выгнутую крышу, Элейн шагнула к краю, где находилась лестница. Застыв, она уставилась на замок. На верхнем уровне, в 200 футах над землей, располагалась смотровая башня, окруженная помостом по кругу. Чарли был на этом мостике, и Элейн не сомневалась, что это он, хотя она и находилась слишком далеко, чтобы разглядеть его отчетливо. Отсюда ничего невозможно было разглядеть, кроме того, что человек на помосте был обнажен. Пока она поднималась на лифте, ее ноги тряслись. Двери лифта открылись наверху смотровой башни, мальчишки, тут собрались абсолютно все, смеялись, стоя к ней спиной и глядя на Чарли за стеклом. Смотровая комната целиком состояла из панорамных окон. Джейк открыл одно окно и высунул голову наружу. «Чарли!» — крикнул он. «Чарли, сюда, скорее!» Чарли шаркающей походкой двинулся по помосту. Он был босиком. Впрочем, на нем вообще ничего не было. Помост являл собой решетку, состоящую из стальных перекладин с заостренными краями для предотвращения скольжения ботинок. Ветер ворвался в окно ураганным порывом, нескончаемым ледяным ревом. Как только Чарли дошел до окна, Джейк захлопнул его и запер. Тут же Каттер открыл окно с другой стороны смотровой башни. Мальчишки истерически хохотали. «Чарли, Чарли, сюда, приятель! Я впущу тебя внутрь!» Чарли повернулся, хватая воздух ртом. Дыхание вырвалось из него облачками белого пара, тут же уносимого ветром. Его голое тельце было восковым и бледным, за исключением щек и кожи на груди, раскрасневшихся от мороза. «Сюда, сюда! Я впущу тебя, Чарли, я...» Голос Каттера оборвался сдавленным криком, когда Элейн ухватила его за воротник рубашки и дернула на себя. Рывком развернув его, она разжала руку. Каттер пошатнулся, продолжая двигаться по инерции дальше, и Элейн пнула его под зад, чтобы помочь силе тяготения сделать свое дело. Парнишка рухнул на пол. Мальчишки моментально притихли. Повернувшись, она посмотрела в глаза Эвану, Ллойду, Питу и Репиту, Йоши и старшему Владу, позволив каждому из них разделить с ней этот момент абсолютной ярости. Наконец, она перевела взгляд на Джейка. Тот залился краской до самых корней волос и уставился в пол. Элейн не могла говорить. Горло сдавило, она едва могла дышать. Она боялась того, что могла сейчас сделать. Мысленно она хватала детей за волосы и била их головами друг об друга. В уме она представляла, как хватает Джейка и бьет его лицом об стекло, которое по своей прочности не уступало алмазу, раз за разом ударяя его об стекло с такой силой, что череп трещал. Пока она обдумывала возможные варианты, Чарли ввалился внутрь через окно, которое открыл Каттер. Поднявшись на ноги, он обхватил себя руками и затрясся. При падении Чарли ободрал колено. «Это была просто игра, испытание. Я сказал, что справлюсь, что пройду его». «Молчать!» — сказала она. Ее гнев тут же сместился на Чарли. Защищал их. Он защищает их даже сейчас. Неудивительно, что они ненавидели его, дурака. Еще и это его дурацкое выражение лица. Это застывшее навечно удивление. Элейн так и подмывала дать ему за трещину. Вместо этого она велела Чарли идти в лифт. Она пошла за ним, но повернулась обратно и подошла к Джейку. Тот по-прежнему стоял, опустив глаза. «Джейк», – тихо сказала Элейн, когда голос к ней наконец вернулся. «Посмотри на меня, Джейк». Он поднял голову, и тогда она отвела руку и влепила ему пощечину с такой силой, что сама испугалась. Белый отпечаток ее ладони отчетливо виднелся на его покрасневшем лице. Раздался изумленный вздох, и не один, мальчишки хором ахнули. Чувствуя, что недостаточно уязвило его самолюбие, Элейн добавила. «Ты подвел меня, Джейк. Не знаю, смогу ли когда-нибудь снова смотреть на тебя, как раньше». А вот тут она явно перегнула. Слова вырвались сами собой. Элейн неожиданно вспомнилась, как сладостно пахло его горячее дыхание, когда он был младенцем. Тот уникальный аромат подслащенной детской смеси. Видеть, как он борется со слезами, было невыносимо, поэтому Элейн резко повернулась и шагнула в лифт. Двери закрылись за ней, и, случайно бросив взгляд на пол, она заметила, что Чарли оставлял за собой кровавые следы. Она принесла Чарли термобелье и какао, а затем нанесла на его изрезанные ступни заживляющую мазь, пока тот сидел на кушетке в медпункте. У Чарли был жар. Он утверждал, что слышит все словно через вату, так что она дала ему средство от жара. «Тебе повезло, что нет обморожения», — заметила она. «А если бы мне пришлось ампутировать тебе палец? Или что-нибудь не менее дорогое твоему сердцу?» «Мне холод не страшен», — улыбнулся он. «Никогда». Элейн направила отоскоп ему в правое ухо. Внутренний канал был светло-розовым. У мальчишек была врожденная устойчивость к холоду, что не переставало ее удивлять, хотя она и знала, что их такими создали. В их ДНК добавили 400-летние гены потомственных ныряльщиц корейского ама, благодаря чему температура их тела могла падать на 10, а то и на все 20 градусов, и они могли и дальше работать, как ни в чем не бывало. Это лишь одна из почти 300 модификаций, которые претерпела их ДНК, дабы они могли выжить в этом мире. Мальчишки были созданы для жизни на этой планете, и Лейн нет. Ее гены были выведены не в лаборатории, а всего-навсего в искусственной матке производства компании «Рене Лакруа». Матка представляла собой протеиновый шарф, состоящий из клеточных нитей ее отца и матери. Можно считать, что ее жизнь тоже была результатом некоего эксперимента, неудачного теста на близость и доверие. Ее мальчики, она считала их своими, не были ее плотью от плоти. Физически у них с ней не было ничего общего, кроме того, что ее кровь, как и их, была инфицирована безвредной бактерией, поглощающей смертельные дозы содержащегося в атмосфере азота. Так же, как и мальчикам, Элейн приходилось каждые 6 недель вкалывать себе то, что ребята прозвали «воздушной пулей», если ей не хотелось упасть замертво от удушья. Когда Элейн проверяла второе ухо Чарли, она положила руку ему на макушку, чтобы придержать голову, и почувствовала шишку с запекшейся кровью. Наклонив его голову вперед, Элейн раздвинула волосы, чтобы взглянуть на его рану. «Как это произошло?» «Влад закрыл окно прямо мне по голове. Придурок, он огромный, но неповоротливый. Еще бы секунду, я успел пролезть внутрь». Чарли терпеливо ждал, пока Элейн проверяла своим отоскопом его слезящиеся бесцветные глаза. Признаков сотрясения не было. Элейн уже собиралась встать, когда ей вдруг пришла в голову мысль переключить отоскоп в режим ультрафиолетового излучения. Белки его глаз стали зеркально-синими, а на внутренней поверхности его глазных яблок виднелось слово «бездна». «Что ты увидела, мама?» – спросил он с невозмутимым спокойствием. «Со мной все в порядке? У меня внутри все в порядке?» Он не знал, на что она смотрит. Никто из мальчиков не знал, что она видит, когда направляет им в глаза ультрафиолетовую лампу. Они не знали про то, что только под воздействием рассеянного света УФ-лампы были видны их информационные коды. Эти коды менялись время от времени, их были тысячи. Чтобы в них разобраться, нужно было консультироваться со специальной диагностической программой. Но изображение на оптических дисплеях в глазах Чарли всегда оставалось одинаковым и не нуждалось в интерпретации. В них всегда была бездна. Что сейчас, что в тот день, когда Чарли исполнилось 1.5 года. «Жить будешь», — ответила она, выключив лампу. «А вот твоим братьям, может, так и не повезет. Пей свое какао». Глава 3. Великая стена Чарли. Ллойд сотворил низкорослый кустарник, Майкрофт — облака, Влад сделал вонючие лужицы пузырящиеся трясины, а Найлз — ожидаемо кактус. Но никто из них не смог создать ничего, что могло бы выжить за пределами теплиц замка, за исключением Джейка и его нож травы. Во время свободных творческих сессий, пока его братья занимались придумыванием мира, Чарли выходил наружу и сооружал стену. Иногда Элейн выходила помочь ему. Северный изгиб стены шел вдоль протяженного, колышущегося луга нож травы. Элейн ждала, что трава погибнет за несколько недель, но спустя 1.5 года трава колосилась с удвоенной силой, прорастая скоплением зелени вдоль стены, простираясь почти на весь гектар. Пучки травы росли вдоль границы северной подъездной дороги. Элейн изучила нож траву. Корневая система уходила под землю на добрую 1/4 километра. Та часть стебля, что находилась над землей, была покрыта тонким, но прочным слоем органики. Эта внешняя часть стебля была достаточно острой, чтобы разрезать кожу, выполняя функцию фотоэлектрической ячейки. Листья находились под током, имели горячую сердцевину, трава всасывала в воду и минералы, растапливая вечно мерзлые отложения. При порывах ветра трава звенела и звякала, как будто дыхание бриза звучало на фоне струн арфы. Элейн сорвала один стебелек и поставила его в вазу на видном месте в комнате для собраний. Ныне, когда она смотрела поверх стены, дюны на севере и впрямь напоминали продолговатую прибрежную полосу Кейп-Кода с куда-то подевавшимися во время отлива океаном. И только небеса имели неправильный оттенок помятого персика. Даже когда солнце стояло в зените, можно было разглядеть некоторые особенно яркие звезды. В другой жизни Элейн босиком бегала по пляжам Кейпа, запустив воздушного змея с желтой бабочкой на нем, пока за ней в отдалении наблюдал отец. Змей натягивал веревку, устремляясь то в одну, то в другую сторону, пытаясь вырваться на волю, взмыть вверх, так высоко, чтобы вспыхнуть пламенем, как икар. «Отпусти веревку до конца!» — кричал ее отец. «Дай этой фиговине свободу!» Стена была высотой по пояс. Каждый камень кропотливо подогнут к другому, без зазоров. Чарли отправился в пустыню и насобирал камней в электрическую тележку, что следовало за ним с щенячьей преданностью. Элейн частенько сопровождала Чарли и помогала ему собирать камни. Их относительный размер и форма значения не имели. Чарли мог найти применение любому камню. Он утверждал, что в мире для всего есть место. Наполнив тележку, они возвращались к тому участку стены, над которым он сегодня работал, и Чарли высыпал все камни в кучу. Затем он садился перед этой пыльной кучей камней, скрестив под собой ноги и положив руки на колени. Опустив голову, он погружался в раздумья. Он не мог делать то, что умели его братья, не мог пси-формировать мир, но в его рукаве имелся козырь. Просто ему потребовалось чуть больше времени на то, чтобы придумать этот трюк. Ему было нужно дойти до этого своим умом, и Элейн составляла ему компанию. «Что будет с нами, когда этот мир будет сотворен окончательно?» — как-то спросил он, не отводя взгляда от кучи камней перед собой. «Вы все станете героями. Вашу честь назовут города. То есть в честь остальных мальчиков», — поправил он. «И в твою тоже». Чарли уселся, уперев подбородок в грудь, широко раскрыв глаза и не мигая. «Нет, я так не думаю. Города назовут только в честь тех мальчиков, которые внесли свой вклад. В честь тех, кто что-то сделал. Ты что-то делаешь прямо сейчас. Ты сооружаешь прекрасную стену. В твою честь должны называть город. Даже целый мир. Элейн. Элейн». Элейн — это дурацкое название для огромной прекрасной планеты, которая прокормит триллионы людей. Но ты кормила нас. Вас кормят кухонные дроны. Я лишь говорю им, что приготовить. И вдруг, всего на миг, это едва не случилось. В глубине глаз Чарли вспыхнул синий огонек. Вспыхнул и тут же погас. Это произошло так быстро, что Элейн могла бы его и не заметить, если бы не знала, как именно он выглядит. Как будто ничего не произошло, то есть ничего в самом деле и не произошло. Чарли продолжил. «Ты кормила нас, когда кухонные дроны сломались, когда были перебои с электропитанием. Помнишь тот день, когда дроны сломались, и ты плакала, пока готовила спагетти? Ты стояла у плиты и плакала?» «Да». «Почему ты плакала?» «Я обожглась». «Ты плакала до того, как обожглась?» «Я устала, я давно не высыпалась». «Почему?» «Не знаю. Хотя нет, погоди-ка. Джейк проснулся посреди ночи. Ему приснился кошмар. Когда он был маленький, у него были проблемы со сном». Честно говоря, Джейка всерьез мучили кошмары. Он бродил по коридорам, всхлипывая и вздрагивая от малейшего шороха. А когда Элейн тянулась к нему, чтобы взять на руки, Джейк начинал кричать и вырываться, как будто она была тем самым монстром, от которого он убегал. «Ты часто плакала?» «Я часто уставала. Неужели я так много плакала? Я старалась держать себя в руках. Мы слышали тебя из-за двери твоей комнаты, в те моменты, когда ты уходила к себе и закрывала дверь, чтобы побыть одной. Я была вымотана», — призналась Элейн. «Когда вы все были маленькими, с вами было очень тяжело справиться. Я жалею, что была не идеальна. Я хотела быть терпеливой, я думала, что смогу. А на самом деле я вечно орала на вас, мальчики. Это единственная вещь, которую я хотела бы исправить. Хотела бы я, чтобы...» Элейн замолкла на полуслове, пристально глядя на Чарли. Его глаза вновь озарились этим ярким, неестественно голубым светом. Они мерцали, тускнели, а затем снова разгорались, превращая глазницы в лампы туманно-синего флуоресцентного света. Груда камней перед ним сдвинулась. Широкий плоский кусок сланца соскользнул вниз, ударившись и расколовшись о другие камни. Округлый серый камень размером с буханку хлеба выкатился из кучи и, пропахав землю, направился к отверстию в стене. Словно кто-то запустил шар в боулинге, хотя никто этого не делал, да и форма у камня была не самая подходящая. Камень следовал извилистым курсом по бледно-серой пыли, переваливаясь сбоку на бок, пока не замедлился и не остановился. В тот же миг синее свечение померкло и исчезло из глаз Чарли. Он моргнул, слезящимися глазами в отупении уставившись на камень, который выкатился сам по себе из горы камней. Нахмурившись, Чарли сказал: «Нам с ребятами стоит проголосовать за название планеты. Должно быть и другое название, помимо R2. Не нужно нам никакое голосование. Я не устраивала голосование, когда решала, как вас назвать. Я просто брала каждого из вас на руки, смотрела на вас. И спустя какое-то время я знала, как хочу вас назвать. Так же будет и с миром. Вы, мальчики, проживете свою жизнь в этом мире. И когда настанет время засеивать поля, появятся новые люди и тоже будут жить в этом мире. И каждый будет называть тот или иной предмет по-своему, но рано или поздно какое-нибудь из названий приживется». «Как будто место или человек имеют тайное прозвище», — заметил Чарли. В уголках его губ играла любопытная улыбка. «И рано или поздно они прошепчут его тебе». «Верно», — согласилась Элейн. «Ты знала, что Майкрофт считает, что может сделать облако, из которого будет идти дождь из мышьяка?» Откинувшись назад, Элейн нахмурилась. Она пропустила момент, когда разговор перешел на другую тему, потеряла нить его размышлений. «Вот здорово», — промямлила она. «Ты не задумывалась о том, что будет, если другие мальчики не станут придерживаться плана, если они откажутся формировать мир, который им поручено сотворить? Фермерский мир, способный прокормить людей?» — спросил Чарли, продолжая задумчиво улыбаться. «Что, если вместо этого они создадут мир, которые захотят сами. Думаю, это одно и то же. Мир, который им предстоит сделать, и мир, который они хотят. Дождь из мышьяка, острая, как лезвие ножа, трава. А Найлс поговаривает о том, чтобы сделать кактус, который плевался бы колючками в людей. Они ведь могут сделать любую планету, правда? Если захотят. Это не обязательно должно быть хорошее место. Они могут наполнить этот мир самыми ужасными вещами, что можно представить, и назовут его порохом. Как только Чарли сказал это, Элейн тут же пожалела об этом. Она чувствовала, как мурашки, пробираясь вверх по рукам, побежали по ее спине. Этот мир мог получить любое имя. Но стоило Чарли произнести его вслух, как она поняла, что назад дороги нет. Вскоре все остальные мальчишки тоже будут называть его порохом. Чарли продолжал говорить, но его голос звучал в отдалении, как будто он разговаривал сам с собой. «Порох. Вот как я его назову, если это окажется плохим местом. Из-за пустынного ландшафта и из-за того, что все здесь состоит из пороха, на сотни миль вокруг, Джейк говорит, что вся планета – пороховая бочка, готовая взлететь на воздух в любой момент. Парни говорят об этом по ночам. Они обсуждают, что самое ужасное можно изобрести. Деревья, на которых растут взрывающиеся, наполненные кислотой фрукты. Вирусы, которые растворяют кожу на теле. Жаль, что я не могу ничего пси-формировать, помимо этой стены. Хотел бы я сделать что-нибудь столь же ужасное, что и они». «Ты и так хорош», — выдохнула Элейн, удивившись тому, каким тихим был ее голос. «Чарли, ты хорош такой, какой есть. Это прекрасная стена. Она всем нравится, ты должен гордиться собой. Иногда я задаюсь вопросом, что могло сподвигнуть тебя на ее сооружение. Просто на всякий случай. Никогда не знаешь наверняка. Возможно, однажды нам понадобится оборонять наш замок». «Оборонять? От кого?» Но тут камень размером с буханку снова пришел в движение, а глаза Чарли засветились мягкой туманной синевой. Он не слышал Элейн, никто из парней не слышал ее, когда они были заняты работой, а их глаза озарялись светом невероятно сложного механизма внутри них. Когда они брались за дело, было бесполезно с ними спорить и пытаться привести их в чувство, даже Чарли. Она осталась сидеть с ним, наблюдая за тем, как один за другим камни выкатывались из груды. Докатившись до стены, камни на миг замирали, а затем подпрыгивали с земли и приземлялись в нужное место стены со стеклянным звоном, чуть ворочаясь, пока не встанут на место, идеально вписавшись в зазор. Стена росла по одному камню, вздымаясь перед лицом пустыни, заключая замок с мальчиками и Элейн в свои холодные варварские объятия. Ветер швырнул Элейн в лицо горстку колючих песчинок с утрамбованной земли, и она отвернулась, обхватив себя руками и проклиная пробравший ее холодок. Она никогда не привыкнет к тому, насколько холодно здесь было, на планете Порох. «Никакой это не порох, черт возьми!» – отдернула она себя. «От кого оборонять?» – снова спросила она Чарли, но тот не ответил.